Глава 12. Сколько же здесь женских прелестей. Кажется, я теперь понимаю Андросова и его страхи. Пусть моя Анна и знала, куда я пойду, но она явно не понимала, что здесь будет твориться. А здесь возник настоящий бум, который вызвало именно наше появление. Все девочки, что работали в этом заведении, сегодня вышли на смену, и некоторые явно были с синяками, полагая, что они так пострадали в борьбе с конкурентами. Ну еще бы. Княжич, как оказалось несколько, и Абсолют Галактионов сегодня здесь празднует мальчишник. Эта новость очень быстро разлетелась по округе и собрала здесь все молодое аристократическое поколение Иркутска. Некоторые даже с других городов прилетели спецбортами. В общем, девушек было море, оголённых частей тоже, да еще пьяных аристократов, которых я сразу предупредил, что если увижу драку, то первый в нее влечу с двух ног. Так что даже малейший скандал сейчас решался словами: «Я вас тоже не уважаю, сударь, давайте на этом и закончим». Андросов наконец-то смог нормально отдохнуть, а мой шнырька работал в поте лица, не имея возможности даже вкусить мороженку. Ведь здесь было много людей с телефонами, которые хотели снять видео на память или для компромата. У таких случайно терялись их телефоны и отправлялись в бездну туалетного водоворота. «А я вам говорил, что однажды видел вот такие вот сиськи!» — громко кричал и пытался нам что-то доказать выпивший корнет. «Да не звезди. Ты показал грудь с меня размером», — не выдержал волк. «Пф, конечно, ведь я много сисек видел». Кажется, совсем поплыл этот молодой и гордый сын империи. «Хочешь поспорить с моим опытом?» А это уже Андрюха не выдержал бахвальства и тоже решил козырнуть своими достижениями. «А жена знает?» — парировал корнет. «А мне все можно. Я целитель. Вот ты будешь это потом говорить следователям на больничной койке». Раздался наш дружный смех. А затем пришлось пить. Много пить. Ведь очередная группа ариста подошла к нам с поздравлениями. Даже никогда бы не подумал, что в Иркутске живет столько аристократов и девушек. Пришлось еще несколько раз вставать и говорить, что я очень не люблю, когда кто-то обижает дам. Теперь к танцовщицам все обращаются только сударыня и прекрасная дама. А то попытался один в угаре козырнуть пачкой денег и не отпускал ее руку, пока та не снимет свой топ. А девица, по всей видимости, была из тех, кто не хотел раздеваться и была против. Ну, что я могу сказать? Барон Рамов сразу протрезвел и сказал, что, пожалуй, пора ему бросить пить. А ведь я даже силу еще ни разу не применял за весь вечер. И думал, что так будет и дальше. Как бы не так. Позвонили из дома и сообщили прекрасную новость. На имение напали. Я, честно говоря, что-то такое ожидал, вот только не думал, что это будет непонятная хрень, а не, скажем, индусы или драконы, или меньшку, или... Ну, короче, думал, что будет понятная хрень. Впрочем, не удивлюсь, если индусы там тоже где-то рядом ходят. «Все хорошо?» — спросил у меня Андросов, который заметил, что я говорил по телефону. «Конечно, нормально. У нас же сегодня мальчишник. Продолжаем гулять. Эй, девушка, а принеси нам еще ящика 2 викторианской слезы». Андросов тяжело вздохнул. Кажется, у него уже нет сил выводить из своего тела алкоголь. А для меня это прям веселое соревнование, в котором я должен напоить его, а затем нащелкать кучу интересных фоток. Но есть и дела. Нужно отойти и позвонить еще раз. Имение Галактионовых, Иркутская область. Один переживал. В первый раз за долгое время он ощутил что-то похожее на страх и нервный тремор. Господин. Он доверил Одину свой дом, а Один подвел его на ровном месте. У господина сегодня важный день, который принадлежал только ему, а Один взял и выдернул его с праздника, позвав назад. Потому что не справляется. Но он и правда старался, очень старался. Однако эти существа очень сильны. Один даже не мог подумать, что бывает кто-то настолько сильный. Он даже уже не уверен, справится ли Александр. И за эти мысли ему было невероятно стыдно и страшно. Как он посмел усомниться в господине? Кажется, это он недостойный. Вот только продолжить эти мысли у него не было времени. Пришлось отбиваться от множества молниеносных ударов. Они были такой силы, что если он примет их на прямой блок, то он не знает, что сломается первым. Его клинок или хребет от нагрузки. Эти одноглазые создания были просто невероятной силы. Хотя он видел, что они были заторможены. Часто происходило так, что после нападения они мотали головой, словно пытаясь снять с себя сон или головокружение. Один пользовался такими моментами для своей атаки, вот только еще ни разу у него не получалось достать эти цели. Один... В его сердце стало зарождаться некое новое чувство. Он ощутил себя бесполезным. Маленький, но гордый крыс уже призвал всех, кого только мог, но от этого тоже не было много толку. Неужели он проиграет? Нет, не должен. Очередной выпад, который существо отбивает, а затем ему приходится уходить от красного луча, бьющего из глаза. Этот луч уже несколько раз убивал медоеда, но тот каждый раз умирал, как положено тотемному животному великого рода, с высоко поднятой головой и оскаленными зубами. Луч задел Одина лишь краем, но этого хватило, чтобы испепелить маленький кусочек плоти вместе с доспехом. Обидно, ведь доспех был как новый. «Вы заплатите за то, что посмели напасть на дом господина», — выговорил Один и улыбнулся краешком окровавленных губ. Он не знал, сможет ли осуществить свою месть сам, или это уже будет дело господина. Он только верил в то, что у него получится продержаться достаточно долго, чтобы подоспела помощь и не позволила врагам пройти дальше. Хотя, какие это враги? Врагов он уважает, а это так, противники. Следующие полчаса для Одина были самые трудные за последнее время. Но не за всю жизнь. В жизни у него были и потяжелее моменты. Например, когда он лишился глаза. Тот день он считает худшим. А сегодня он еще ничего не лишился, не даже еще жив. Один полностью поменял тактику боя. Он теперь отвлекает врагов сотнями птиц, и пока те тратят на них время, постепенно оттесняет врага, заставляя делать хоть маленький, но шаг назад. Затупок был не такой быстрый, как крыс, поэтому он чаще подставлялся под удары мощных врагов, и через какое-то время периоды воскрешения стали увеличиваться. Это значило, что медоед устал. Но он тоже помогал, и помогал крепко. Они были единой командой. Маленькой, но гордой командой, что защищали людей за своей спиной от смерти. Не помнил уже маленький самурай, сколько противники сделали шагов. Его счет сбился на 903 шага у одного и 897 у второго. Сам же Один уже даже дышать нормально не мог. Не то чтобы держать ровно клинок в своих лапках. И как закономерность, все же один удар он пропустил. Тот самый удар, который пробил его доспех и, кажется, даже сломал ему ребра, а затем отбросил на сотню метров, прямо под ноги человеку. «Господин!» — прохрипел раненый Один, пытаясь сконцентрировать свой затуманенный взгляд. «Здорово ты их!» — ответил человек, который оказался Александром. Рядом с ним, вывалив язык и тяжело дыша, лежал измученный отморозок, который взял короткую передышку, но его маленькие глазки горели решимостью продолжать бой. «Вы успели! Я смог! Кажется, мне пора!» «Верно! Тебе пора, Один!» Он чувствовал, что господин улыбается. «Пора встать и надрать им задницу, а иначе зачем было начинать все это? Быть слабым можно было и в роли обычной крысы. Я в тебя поверил. Люди в тебя поверили. А теперь и ты в себя поверь, ведь ты Один, генерал!» На последних словах Сандер повысил голос, и в конце он был громоподобен. От его слов, казалось, расходились мрачные тучи. Однако это не помешало пойти дождю, как из ведра. Один попытался сделать еще один вздох чистого и свежего воздуха, но оказалось, что он стал вкуснее, чем раньше. Еще один. И еще. И глаз крысы резко распахнулся, и он понял, что сейчас дышит чистой энергией своего господина. Нет, это не та простая энергия, которую имеют все. Это что-то другое. Он чувствовал, но никак не мог прикоснуться. Эта энергия словно сама по себе состоит из одной мощи. Тело Одина стало наполняться силой, и он взглянул на того, кто это сотворил. Александр стоял и улыбался в намокшем парадном костюме, а по обе его руки стояли сильнейшие в этом поместье, после господина, мудрый дед и искусный фехтовальщик. «Иди и докажи, что ты мой генерал!» — звучал над пространством голос господина. «Или умри, раз твоя решимость недостаточно крепка!» А затем произошел удар током. Так показалось Одину, ведь его било током еще в прошлой жизни крысы, когда он любил погрызть сладкую проводку. Правда, он быстро понял, что это за удар. Особенно, когда в его теле стали выпрямляться ребра и вставать на свои места, а силы стали возвращаться. Он не успел сказать еще что-либо, как господин достал что-то из кармана и ловко закинул Одину это в рот. Крысюк даже не успел понять, что это такое, как сразу проглотил. Дурацкая привычка из прошлой жизни. Один встал и ужаснулся. Как он мог сомневаться в господине? Как он мог проиграть? Как он посмел испугаться? Ведь вся его жизнь — это путь. Путь для того, кто поверил, знает и может. «Благодарю», — кивнул он Сандру, а затем повернулся к противникам, которые шли на него. «И вас я благодарю за урок. А теперь пора умирать». Честно говоря, когда он сказал про умирать, я что-то подумал, что у меня ничего не получилось, и он решил откинуть тут лапки. Конечно, его душа прочно связана со мной, и я смог его привязать, а затем и воскресить, но вообще-то неприятно. И в отличие от затупка, которого я поймал за хвост, дабы он не мешал крысику, я не был на 100% уверен, что психика самурая не пострадает. Ведь Один еще не знал поражения с тех самых пор, как стал на путь Бусидо, и неизвестно, как они на нем отразятся. Я только что дал ему прямой канал со своим океаном душ. Энергия оттуда восстановила его, напитав организм чем-то новым, тем, чего раньше он не чувствовал, а он решил умереть. Благо, я ошибся, и умирать он не собирался. «Ты раньше такое видел, Александра?» — спросил у меня Бурбулис, подозрительно прищурившись. «Однажды», — кивнул ему, продолжая следить за Одином. «Они настолько опасны, как я думаю?» — еще один вопрос. «Даже больше. Полагаю, их не должно было быть в этом мире», — честно ответил ему. «Тогда почему ты так долго сюда шел?» «У меня мальчишник, если ты не забыл». «Да-да, я понимал, что рискую, но я не мог так поступить с Одином. Примчись я сразу и знаю, что было бы. Один, он охотник в душе, и если бы я решил за него эту проблему, если бы страх там и остался, то он был бы потерян для мира войны и меча. Это сломало бы храброго крысяка, и не уверен, что смог бы позже восстановить его раненую душу. Я хорошо знаю, с чем он столкнулся. У меня такое было. Я все сразу понял, когда Один попросил о помощи. Он мне напоминал меня в тот раз, когда я встретил своего первого взрослого дракона. Как я связался со старым маком и заорал, чтобы он быстро бежал сюда. А тот лишь рассмеялся и пожелал мне стать мужчиной. Или же умереть. Так же я поступил и с Одином. А может, еще даже жестче. Когда он пытался со мной связаться по нашей связи, я попросту ее заглушил. Показал ему, что он остался там сам, и справиться ему тоже нужно самому. Несмотря на то, что Один мой генерал, он все же еще молод. Пусть умен и мудр не по годам, но живет он на земле мало. Этот бой для него должен стать тем, который превознесет его или уничтожит. Самое интересное, что Бурб с Бухичем уже были в усадьбе раньше меня, пройдя огнем и мечом через весь МММ, дабы успеть на мою свадьбу, желательно еще и на мальчишник. Так вот, я запретил им вмешиваться и подождать меня, что вызвало определенное недоумение у двух мужчин, которые так любили хорошую драку. «Может, мы поможем ему?» — сделал еще одну попытку Бурбулис, глядя на то, как Один на грани своих сил сражается одновременно с двумя гигантами. В этот раз крыс уже не думал. Он врубил свои инстинкты воина и доверился им всецело. Каждый его удар был смертелен для обычного врага, но не для них. Этих так просто не убить. «Сам справится. Лучше давай выпьем». Это уже Бух. «Согласен. Хорошая идея». Поддержал я ее и достал из ниоткуда каждому по бутылке. «Вот это по-нашему.

колпачка на маркере. «А вот и первая кровь», — обратил я внимание всех на Одина. «Да, мы правда, было интересно». Красюк откинул в сторону свой меч, когда понял, что прямо сейчас он ему мешает, и, запрыгнув на шею своего врага, вонзил в нее когти. Они стали острее, чем раньше, но это были не единственные изменения. Волосы стали длиннее, и теперь он может делать себе натуральный самурайский хвост. А еще он сам стал выше, что ли? Один разошелся не на шутку, но не прошло много времени, прежде чем циклопы смогли отомстить крысику за ранение. Взмах лапы, жесткий удар, и храбрый самурай снова полетел в нашу сторону. Тогда я решил ему помочь. Лишь самую малость. Попросил Шнырку, пока он летит, достать мне круглый щит из особняка. А когда он оказался в моих руках, то швырнул его в Одина. Мой генерал мгновенно сообразил, что нужно сделать, и в момент столкновения оттолкнулся своими ногами и полетел обратно на врага. Да так удачно, что умудрился вогнать две когтистые лапы тому в единственный глаз, а затем вырвал его. Жестоко, но действенно. Фонтаны серой крови брызнули во все стороны, но Один не обращал на это никакого внимания. Он, как сумасшедший, тяжело дыша, неистово атаковал оставшегося. Полтора часа прошло, прежде чем две израненные туши стояли друг напротив друга. Если посмотреть со стороны, то могло показаться, что они сражаются взглядами. Однако это ошибочное мнение. Там нарисовался победитель, и это... не Один. Это тоже лишь на первый взгляд. Один упал на одно колено, а существо стало медленно приближаться к нему. Еще несколько шагов, и Один отправился к крысиным предкам. Однако он улыбался и, запрокинув голову, стал смотреть тому в глаз своим единственным глазом. «Сильный, но недостойный. Не хочу погибать от рук недостойного», — прошептал крысюк, сплевывая кровь на землю. «И не нужно», — а это уже сказал я в тот самый момент, когда, напитав аквилу силой, в высоком прыжке одним ударом отрубил голову великану, который пытался убить Одина. Это было уже несложно. Малыш хорошо поработал. Один продолжал улыбаться. «Простите меня, господин. Я проиграл». Усмехнулся я. Усмехнулся Бурбулис. Усмехнулся бухой дед. «Маленький и такой гордый крыс». Бурбулис смотрел на Одина одновременно с уважением, нежностью и гордостью, как на собственного ребенка, который только что взял первый приз на смертельном соревновании. «Ты почти сделал их обоих, мохнатый засранец!» «Да ж ты сделал по силам всего кучки людей в этом мире! Уж поверь, я их всех знаю!» — поддержал друга дед. Я же опустился на колени перед крысяком и крепко взял его за плечи, заметив, как он дернулся от боли. Кажется, целых костей у него осталось очень мало. Снова. «Ты не проиграл!» — покачал я головой с улыбкой. «Ты сделал именно то, что должен был сделать. Ты выложился полностью. Нет, не на 100%. Ты выложился на 1000%, и я горжусь тобой. Ты совершил невозможное. А теперь смотри». Я протянул тому зеркало. Один взял его из моих рук и стал напряженно осматриваться. «Но что я должен увидеть там?» Кажется, он не понимает. «Ничего, сейчас поймет». Пока он не успел сообразить, в чем дело, я подошел к нему и поднял его повязку, где была пустая глазница. «Посмотри сейчас», — разрешил ему. Один удивился, глядя на то, как там рождается маленькое глазное яблоко, окруженное сосудами. «Глаз», — проговорил он. «Мой глаз вращается. Кажется, он был удивлен и рад, но гордость воина. «Я недостоин. Я лишился его. Он напоминает мне о совершенной глупости. А я больше не хочу быть глупым». В следующий миг он вырвал с своей лапой зарождающийся глаз и раздавил его в руке. «Интересный выбор», — похвалил я его. «Как ты понял?» «Он был не моим», — честно ответил Один. «Кажется, он умнее, чем я думал. Этот глаз был плохим. Все его тело теперь на новом уровне, а вот глаз — самый обычный. Каким был у обычной крысы, вот он и избавился от того, что будет делать его слабым». «Верно. Этот глаз из прошлой жизни, но он тебе и не нужен. Ты добыл себе новый». На этих словах я подошел к убитому крысам первому Харсу и поднял красный кристаллический глаз, который вырвал Один. А затем, направляя свои руки энергию, стал мять его, как кусок пластилина. Я придавал ему нужную форму, стараясь при этом не кричать, настолько мне было больно от взаимодействия с ним. Один напряженно следил за мной, даже не моргая. Я подошел к нему и, закинув его голову одним движением, вставил туда новый глаз, а затем врубил очень крутую напитку его тела по всем каналам. Один кричал. Один ревел. Один матерился на шести языках, которые уже знал неплохо. Затем самурай сказал спасибо и вырубился. «Не за что», — ответил ему. «Новый абсолют моего рода. Первый в этом мире абсолют не из человеческой расы». Раздались хлопки. «Браво, Александра! Это было захватывающее зрелище, и малыш Один получил достойную награду». «И силу», — добавил дед. «Интересный способ. Стать сильнее или умереть». «Очень», — согласился я с ним. «А главное, действующий. Правда, выживает слишком мало. Ладно, давайте еще по бутылочке спать. А то у меня завтра еще свадьба. И, кстати, вы случайно не знаете, мы и вернулись с девичника?» Только я это сказал, как зазвонил телефон. «Алле, дорогой, я так тебя люблю. А еще ты знаешь, мы в полицейском участке. Заберешь нас? Здесь не наливают. И вообще, мы хотим тебя видеть. Ты хочешь нас видеть? Мы тебя очень-очень». Опешил я от такого. «Катя, дай Анне трубочку, пожалуйста». Отряд «Золотые копыта». Имперский город Иркутск. Серьезный отряд, который имел за своими плечами больше сотни успешных налетов, сейчас сидел и думал, как им поступить. «Убьем их всех! В чем тут проблема?» — предложил самый молодой из них. За что тут же получил тумаки от всех участников налета. «Тьфу ты!» А это последнее еще плюнуло рядом с ним. «Дурак!» Отряд продолжал дальше размышлять, что им делать. Ведь дело было непростое, и решение тоже. Можно сказать, что сегодня от их решения зависит вся их жизнь. «Предлагаю пойти самым коротким путем», — подал голос замкомандира отряда, человек, который всегда первым бежал в битву без страха и лишних мыслей. «Хорошая мысль, но, полагаю, нам еще нужно немного подумать». А это уже был командир отряда. «Как бы там ни было, но до свадьбы осталось всего 6 часов, а у нас задание срывать ее, поэтому нужно поторопиться». Снова открыл рот самый младший. «Да закройся ты уже, я лолыт!» Не выдержал самый старый из них, которому уже было под 60 лет, и попытался напасть на молодого с кулаками, но его удержали. «Мы хорошо помним, какое у нас задание», — сдержанно ответил командир. «Спасибо, что напомнил». У них и правда было задание сорвать свадьбу любыми методами, и за это им платили баснословные деньги. Сумма была огромной даже для такого опытного отряда. Когда они узнали, сколько им заплатят и что нужно было сделать, то сразу поняли, как им поступить и каково будет самое лучшее решение вопроса. А потому уже 6-й час они сидели и обсуждали детали плана. А идея нового, надежного и мегаэффективного плана была очень простой. Они всем отрядом переезжают в другую страну и меняют как имена, так и внешность. Вот сейчас досовещаются и сразу выдвинутся, еще успеют купить билеты на ночной дирижабль. Они смелые и отважные, но напасть на абсолют в аномальной зоне, где собирается половина всех важных людей в империи, и при этом еще пройдя часть эпицентра, дураков нет. Поэтому их план был изящен и прост. Предоплату они получили. А этот Коронат — не такая уже и плохая страна для иммиграции. Культур, мультур там, опять же,